Страница 105. Отец не только занимался скульптурой, но и серьезно увлекался искусством вообще и особенно живописью, хотя сам картин не писал. Почти каждую неделю он брал меня в музей. Я не был от этого в восторге, тем более, что он имел обыкновение во время таких походов громко задавать мне вопросы о картинах и художниках. Например, Ман Юнге, мой мальчик немецкий. Когда и где жил Роден? Или кто написал эту картину? Вопросы обычно задавались так громко и целенаправленно, чтобы другие посетители музея тоже их слышали. Поэтому я был вынужден готовиться к посещению музея как к зачету. Таков был его своеобразный метод заставить меня хоть немного разбираться в искусстве. В конечном итоге он добился своего, и я приобрел вкус к живописи. И теперь у нас дома совсем неплохая коллекция картин. Мы с папой посещали музей почти до его смерти. В 1965 году. Своеобразно он приучал меня и к литературе. У отца был друг, писатель Николай Павлович Задорнов. Отец ныне известного русского сатирика Михаила Задорнова. Николай Задорнов писал исторические романы. Я не уверен, насколько эти романы были действительно историческими. И он хотел слышать папино мнение о своих романах, так называемый фидбэк. Отцу же они казались скучными, и он просил меня их читать, а потом пересказывать содержание, дополняя собственными комментариями. Он даже за это подбрасывал мне немножко денег. Таким образом, нам обоим было хорошо. Он не должен был читать романы своего друга, а у меня появилась возможность иметь больше денег на карманные расходы. Доверяя бумаге эти свои воспоминания, как я уже писал в подзаголовке, я бросаю осознанный взгляд назад, как будто бы заново переживая, а точнее проживая свою жизнь. При этом, безусловно, неизбежны параллели и сравнение прошлого с настоящим. Мне 70 лет. Чего же я добился? Да, будучи врачом, хирургом, нейрохирургом, я спас не одну человеческую жизнь. Был офицером и много кем еще. И все, и что же все для меня? Чтобы своей, слов нет, красивой, уютной деревне Йокнем, хоть он и называется с недавних пор городом, сидеть в удобном кресле перед камином и ждать прихода этой с косой, все уже закончено, все позади. Мой удел теперь только прошлое, нет. Я не в состоянии с этим согласиться. Характер не тот, видимо. Да, у меня хороший дом, замечательная жена, прекрасные дети и внуки, согревающие мое сердце. Но только сейчас, работая над этой книгой, я почувствовал, что вновь вернулся к активной жизни, что я делаю что-то полезное. Это была хорошая идея сесть за воспоминания. Теперь, после того, как я провожаю жену на работу, я и сам приступаю к работе. Я сажусь к компьютеру и отправляюсь в прошлое, пытаясь вынести оттуда как можно больше и перенести в настоящее. Таким образом, освободить прошлое из моих единоличных владений, из пыльного забытья, из забвений и преподнести его тебе, дорогой читатель. Как это прекрасно уставать от работы, чувствовать себя занятым, востребованным, А дальше уж как повезет, как карта ляжет. Такая вот у меня философия. Приближались школьные выпускные экзамены, и мне пора уже было решать, в какой институт пойти и чему учиться дальше. К сожалению, я почти до самого окончания школы не имел представления, кем бы я хотел стать. Меня долгое время тянуло в авиацию. Хотела стать пилотом, военным летчиком. В это время я уже знал, что мне, еврею, поступать в военно-воздушное училище было почти невозможно. А об успешной дальнейшей карьере пилота не стоило и мечтать. Как говорили, мне мою карьеру отрезали еще на 8-й день моей жизни. Тогда я решил поступить в военную академию или высшее училище ВВС и стать военным инженером, чтобы конструировать военные самолеты. Я так долго убеждал папу в искренности моего желания, что он, правда, очень неохотно согласился помочь мне осуществить мою мечту и поговорить с начальником именно такого учебного заведения, тоже своим пациентом, генералом Иващенко. Но перед этим папа попытался убедить меня стать врачом, подключив тяжелую артиллерию моего старшего брата Яшу. Должен сказать, что это было мудрое решение, ибо Яша имел на меня самое большое влияние. Он не пытался меня отговаривать от военной карьеры. Он начал рассказывать мне о профессии врача, о ее романтике, предназначении помогать людям, самопожертвовании и многом другом. Он водил меня в клиники и рассказывал о больных, и об операциях на сердце и на мозге. Так постепенно, с помощью старшего брата, я пересмотрел свои планы и решил стать врачом и подать документы в Рижский медицинский институт. Так был недавно переименован медицинский факультет Латвийского государственного университета ЛВУ. Мне сразу стало легче, появилась какая-то определенность. Я никогда серьезно не жалел о принятом тогда решении. Школьные выпускные экзамены, как и выпускной вечер, я не могу объяснить почему, почти не сохранились в памяти. Помню только, что при торжественном вручении аттестатов зрелости были все, и родители, и Яша. Помню, что танцевали и гуляли потом по набережной Даугавы и все. Итак, прощай, школа, здравствуй, студенческая жизнь. Я вспоминаю с глубокой благодарностью всех моих школьных учителей. Многих я наверняка не смогу уже упомянуть поименно, но это отнюдь не из-за отсутствия уважения к ним. Вот дорогие мне имена. Иван Тимофеевич Степаненко, Нина Дмитриевна Алиева, Николай Васильевич Саранча, Зинаида Абрамовна Гиршсон, Нина Павловна Породько, Лайма Андреевна Лаздынь, Анастасия Клементьевна Судиловская и многие другие. Мы не всегда радовали их. Мы баловались, хулиганили, лентяйничали, не готовили уроков. Мои учителя – люди благороднейшей профессии и часто же неблагодарные. Я не в силах выразить им всю свою благодарность. Но до студенческой жизни, как оказалось, было еще далеко. Прежде всего, следовало сдать вступительные экзамены в медицинский институт и набрать необходимый проходной балл. А это было совсем непросто. Экзаменов было всего 4. Русский язык и литература, химия, физика и иностранный язык. Для меня английский. Подготовка к экзаменам занимала все мое время. Яша тоже готовился в это же время к государственным экзаменам, Так что у нас это почти совпало. Поэтому мы решили готовиться вместе. Мы вставали не позже 6 часов утра и отправлялись на получасовую прогулку по улицам города, после чего плотно завтракали и усаживались за книги на целый день. И так всю неделю. Кроме того, я еще занимался с репетиторами по физике и литературе. Как звали моего учителя по литературе, я уже не помню. А по физике меня натаскивал Николай Павлович Гаврилов, очень хороший преподаватель из 22-й школы. Подготовиться к экзамену по английскому мне помогала тетя Тета. Такая серьезная подготовка была необходима, ибо для поступления на лечебный факультет в этот год был конкурс 12,9 человек на место. Намного легче было поступить на стоматологический факультет. Там и конкурса не было. И доходы стоматолога были неизмеримо выше заработка терапевта. Но мы были идеалистами, мы хотели спасать людей, и деньги нас не интересовали. Я, по примеру папы, хотел стать терапевтом-интернистом, но уже в начале 3-го курса окончательно и бесповоротно влюбился в хирургию. Любовь эта жива и по сей день. Моей любимой книгой была книга «Делому, которому ты служишь» Юрия Германа. А на стену я повесил фотографию с догорающей свечой. Врачебный символ. Светя другим, сгораю сам. Интенсивная подготовка, как и следовало ожидать, дала хорошие результаты. И на экзаменах я набрал 19 баллов. 3 пятерки и 1 четверку. По-моему, по русскому языку и литературе. Списки поступавших были вывешены в деканате на бульваре Падумер. Аспазиас бульвар. Сейчас. На 2-м этаже. Как же я был рад, когда нашел себя в заветном списке. А как радовались дома. Итак, я стал студентом. Наступил первый день учебы. 1 сентября 1954 года. Занятия проходили в анатомикуме. Это было величественное здание на бульваре Кронвальда между Андреевской гаванью и мореходным училищем. Дом был выстроен из кирпича и даже имел архитектурное излишество, так называемое архитектурное излишество, арки и порталы. А на его башне и, по-моему, по карнизу 2-го этажа шли 6-конечные звезды Давида. Внутрь здания ввели массивные деревянные двери, украшенные резьбой, а за ними холл и широкая каменная лестница, ведущая на 1-й этаж. На стене висела огромная картина, изображающая врача Яновского, как считалось, первого, кто определил группы крови. На 1-м этаже деревянные длинные коридоры расходились в обе стороны, и везде царил запах формалина, такой сильный, что щипал глаза. Впрочем, к этому запаху мы очень быстро привыкли. Я прекрасно помню первую лекцию. Это была лекция по анатомии человека. И читал ее заведующий кафедрой анатомии профессор Василий Александрович Кальберг. Это был высокий, поджарый, седовласый мужчина, бывший, как оказалось, в прошлом морским офицером-медиком и служившим в Ленинграде в военно-морской медицинской академии. Сразу же на первой лекции он задал нам вопрос, задал вопрос студентам в битком набитой аудитории. Почему у кита нет мошонки? Девочки захихикали, потупившись. Это было еще задолго до сексуальной революции. А мальчики покраснели. Никто ответа, понятно, не знал. Профессор ответил сам. Да потому что она мешала бы ему плавать. По аудитории прокатился вал смеха. Таким образом, профессор сразу завоевал симпатии студентов. Вообще, мужик он был строгий, но с юмором и даже немножко с причудами. Женщины его обожали. Он, кстати, имел привычку ловить студентов в коридоре, хватая их за халат и предлагать определить на ощупь, какая кость спрятана в кармане его халата. Поверьте, это было не всегда приятно и не всегда весело. Только начались лекции, мы даже не успели запачкать свои новенькие белые халаты, как нас отправили на традиционную картошку. Работа в колхозе уже была нам знакома, а кроме того, у нас появилась хорошая возможность поближе познакомиться с товарищами по курсу. Ребята попались неплохие, тогда я очень сблизился с музыком Глейзером, хотя познакомились мы чуть раньше. Мозик закончил 22-ю школу, увлекался фехтованием и даже добился звания чемпиона Риги, не зная, правда, по какому виду оружия. Мы очень подружились тогда и дружим по сей день. Был, однако, период, когда между нами пробежала кошка. Причем не кошка, а девушка. Дело в том, что Мозик влюбился в одну нашу студентку. Девчонка была очень умная, с великолепным чувством юмора, но, как говорится, не то. Она была эгоистична до самовлюбленности. Что касается же ее внешнего вида, то это дело вкуса, но мне она не нравилась. Я пытался наставить друга на путь истинный, но как это всегда бывает, в таких случаях услышан не был. Он женился на ней, а я потерял друга. Вскоре они разошлись, но наши отношения уже никогда не были столь беззаботными, как раньше. Значительно позже Мозику повезло. Он познакомился и женился на чудесной девчонке Люди Гольдберг. Она была интересная, очень острая на язык, небольшого роста девчонка с живыми черными глазами и изумительной прям точеной фигуркой. Она была замечательным человеком и стала ему настоящим другом, женой и матерью его детей, двух замечательных дочурок. Кроме того, она еще прекрасно готовила, и я ее всегда обожал. Сейчас они живут в Ришон Лиционе в Израиле. После приезда из колхоза началась, наконец, наша студенческая жизнь. Лекции сменялись практическими занятиями, семинарами и коллоквиумами, а также вечеринками и свиданиями с прогулками под луной, танцами и пьянками, всего понемногу, а иногда и по много. Мы зубрили гистологию и латынь, физику и химию, биологию и, конечно же, марксизм и ленинизм. Мы слушали и конспектировали лекции по анатомии, и препарировали законсервированные в формалине трупы. Я терпеть не мог, когда служитель брал меня с собой в подвал, чтобы в огромных ваннах хранились трупы, и я должен был помогать ему их вытаскивать и тащить в анатомический зал. Я не пытаюсь создать у читателя впечатление, что мы с Мозиком были тогда чрезмерно прилежными студентами. Отнюдь нет. Иногда мы пропускали лекции и уютно проводили время в кафе, поедая замечательные рижские булочки со стаканом сметаны. А вкусно-то как было. Потом мы отправлялись в стрелковый парк, покуривая дорогущие сигареты с золотым мундштуком «Тройка» или «Друг». На втором или третьем семестре меня выбрали комсомольским вожаком группы, группоргом. На этой должности я ничего не делал, за исключением сбора членских взносов. Нас было как-никак где-то 15-20 человек. В нашу комсомольскую группу входили студенты 7 А и 7 Б групп. Я был в группе 7 Б, а Мозик 7 А. Членских взносов мне с моим другом хватало ненадолго. Булочки, сметана и пиво стоили денег. И мы с ним сдавали бутылки бутиль и находили другие возможности, хотя старались держаться в пределах уголовного кодекса. Кстати, не лишне вспомнить, что на наших студенческих вечерах частенько играл на пианино ныне знаменитый Раймонд Пауз. Так что мы с ним были знакомы, но дальше взаимных приветствий на улице и «как дела?» дело не доходило. Практические занятия по анатомии были делом нелегких. Сама зубрежка была тяжелой, а тут еще нужно было препарировать и отвечать на коллоквиумах. Как-то раз наша преподавательница по анатомии Маргарита Александровна Селецкая, к папиной жене она не имела никакого отношения, даже дальней родственницы не была, спросила одну студентку из моей 7-й Б-группы, какова длина мужской уретры, мочеиспускательного канала. Студентка, очень скромная и застенчивая девочка, растерялась. Да и правильный ответ она не знала, ответила тихо, около 30 сантиметров. Селецкая к нашему полному восторгу заметила: «Милая девушка, вам невероятно повезло. Ни в коем случае не упускайте такого мужчину». Первые 4 семестра были самыми сложными, сплошная зубрежка. Те, кто не смогли выдержать такого темпа, были отчислены из института. Многие из них были старше нас, прошли войну и даже продолжали донашивать свою военную форму. Понятно, что им было тяжело тягаться с нами, пришедшими в институт прямо со школьной скамьи. Не сумев сдать экзамены, фронтовики по одному незаметно исчезали. Жизнь – штука жестокая и не всегда справедливая. Были у меня в институте и романтические увлечения с приключениями, но я не хочу на этом останавливаться, чтобы никому ненароком не причинить вреда и ненужной боли. Материальное положение нашей семьи было по-прежнему непростым. Мама работала, папа по возможности тоже помогал нам. Так что с питанием больших проблем не было. Мы питались без особых деликатесов, но нам хватало. Яша работал в провинции, куда он был послан по распределению. Место это называлось Букайши и находилось недалеко от литовской границы. Он заведовал сельской амбулаторией, жил с семьей Элей и маленьким Сашей в большом деревенском доме, в котором помещалась и амбулатория, и аптека. В том же доме жил и аптекарь, маленький, лысоватый, злющий на вид старичок, сердито глядевший на окружающих маленькими глазками из-под мохнатых совершенно седых бровей. Он напоминал отрицательного героя из какой-то старинной сказки. Страшной сказки. При более близком знакомстве он оказывался не таким уж страшным, а собутыльником он был вообще превосходным. На закуску всегда подавал удивительно вкусную домашнюю колбасу собственного изготовления. Если с питанием у нас было все в порядке, то с одеждой положение было похуже. В то время в СССР люди в массе своей были вынуждены вообще одеваться довольно скромно. Никто не имел слишком разнообразного гардероба. Один или два костюма, пару рубашек, несколько пар обуви. У нас ситуация была еще скромнее. У мамы было, насколько я помню, одно платье синее в цветочках со съемным белым воротничком. Воротничок менялся и при необходимости заменялся на другой или на жабо, превращая платье из повседневного в выходное. Что такое самое жабо, я и по сей день точно не знаю. Я не думаю, что мама не могла позволить себе еще парочку платьев, но после ухода отца она окончательно махнула на себя рукой и как-то сразу постарела. У меня было одно пальто и один костюм из серой пипиты, самого дешевого по тем временам материала. Пальто было тоже дешевое, из бобрика, или, как его называли, драбха-хатунчика. Яша, который работал недалеко от литовской границы, иногда мог достать, то есть купить недорого и по тем временам неплохие вещи. Так он однажды прислал мне туфли с большими металлическими пряжками. Я был в восторге, хотя сегодня вряд ли надел бы такие. Но времена меняются, меняются вкусы. Мне очень запомнилось, как мама приобрела для меня у одной врачихи, я не хочу называть ее имени, военный китель ее мужа, бывшего офицера. Китель был почти новый, с красными кантами. Изготовлен он был из дорогой английской диагонали и выглядел на мне так великолепно, будто был сшит специально для меня. Мне он страшно нравился, ибо, как я был уверен, он придавал мне мужественный и суровый вид. Я ходил в нем повсюду, и в институт, и на свидания, и даже в гости. Следует заметить, что тогда еще многие носили военную форму. Не так много времени прошло с окончания войны, так что мой китель никому в глаза особенно и не бросался. Когда кому-нибудь из нашей семьи надо было купить что-нибудь из одежды, собирался семейный совет, где принимались решения, может ли наш бюджет выдержать покупку или нет. Иногда решение было неожиданным. Вместо покупки нового пальто мне или Яше рекомендовалось перелицевать старое, что было, конечно, намного дешевле. Я, как младший в семье, часто и носил такие перелицованные вещи. Может быть, именно этим объясняется избыток одежды в наших шкафах сегодня, когда мы можем себе почти все позволить. Надо заметить, что и тогда в стране были люди, которые вообще не имели материальных проблем. Я не имею в виду профессоров и генералов, партийных и советских бонз, получавших сочные зарплаты и отоваривавшихся в спецраспределителях где по очень умеренным ценам можно было купить практически все, включая импортные товары. Была еще довольно значительная прослойка теневых дельцов, обладавших серьезными деньгами. Они тоже не бедствовали, хотя деньги показывать боялись. Правда, и жизнь была на грани риска. Платили они за шикарную жизнь иногда не только свободой. Наша семья не относилась ни к одной из выше описанных категорий. В институте наш курс был разделен на два потока – на латышский и русский. Соответственно, и преподавание велось на этих языках. Отношения между потоками нельзя было назвать враждебными, нет. Они скорее были вежливыми и прохладными. Случались даже романы между представителями потоков. Ребята с латышского потока часто уезжали на каникулы или на праздники в Злаукиен по-латышски, в деревню к родственникам. Они там отдыхали, ели вкусные вещи и чувствовали себя по-настоящему дома. Первые пару лет я тоже ездил в деревню к Яше, но дома я в этой деревне себя ни в коем случае не чувствовал. Скорее наоборот, я был там как бы инородным телом. Ощущение очень понятное любому еврею. Более того, как вы увидите в дальнейшем, меня отсылали к Яше обычно в наказание за недостаточные успехи в учебе или лишение студенческой стипендии. Наказание никогда удовольствия не приносит. Да оно и не должно его приносить, иначе это не наказание. Я всегда очень завидовал своим латышским коллегам, ведь у меня не было и не могло тогда быть своей земли. Теперь, живя в Израиле, в своем доме в провинции, я вспоминаю об этом и радуюсь. У меня есть свой дом в деревне. Это изумительное чувство. И мне наплевать на то, что наши враги с этим не согласны. Это моя земля, это мой дом, это мой сад, мои рассветы и закаты. И никто и никогда не сможет нас всего этого лишить. Впрочем, я несколько отвлекся и впал в патетику. Продолжим. Моя стипендия составляла немаловажную часть нашего семейного бюджета, хотя и была очень скромной, около 200 рублей, что по тем временам было совсем немного. Каждый семестр заканчивался экзаменационной сессией. Если студент получал хоть одну тройку на экзамене, то лишался стипендии. Так что я старался все сдавать хорошо, хотя это не всегда получалось. Мешала молодость и многочисленные связанные с этим соблазны. Мои родители всегда говорили, и я это очень хорошо понимал, что вся моя работа заключается в хорошей учебе. Полученную тройку можно было и надо пересдать. Я пишу иногда, так как это было связано с временем, со временем. Экзамен можно было пересдать только в период сессии. А тут уж как повезет, можно было и двойку получить. И тогда ситуация становилась еще хуже. Тогда переэкзаменовка, которая тоже могла всяко закончиться. Выход был один. Хорошо учиться.